Уникальный период. Если мы рассмотрим палеогеографическую карту, составленную исследователями для самого начала мезозойской эры, триасового периода, то не узнаем нашей современной Земли. Мы не увидим там привычных нам материков и океанов. К началу триаса молодые горы, поднявшиеся на обширных пространствах, ранее занятых древними океанами, соединили все существовавшие до этого континенты в единый суперконтинент. Он получил у геологов название Пангея – «Единая Земля». Ее омывал громадный единый океан Панталас. Ни Атлантический, ни Индийский, ни Ледовитый океаны еще не появились на планете. Такая ситуация, когда на Земле существовал лишь один огромный континент, как полагают ученые, повторялась неоднократно. Южную часть Пангеи составлял очень древний материк Гондвана, от которого сохранились ныне лишь осколки: Южная Америка, Африка с Аравией и Мадагаскаром, Индия, Австралия и большая часть Антарктиды. Северная часть, Лавразия, простиралась от Северной Америки до Сибири. Лишь с востока две эти части разделял проникавший до современного Гибралтара обширный залив Панталаса, древний морской бассейн Тетис. Триасовый период был уникален и в других отношениях. Это было время зачатия современных океанов на Земле. Их предвестниками являлись протянувшиеся на десятки тысяч километров глубинные разломы земной коры, которые уже в триасе рассекли Пангею. Обособленные ими части суперконтинента в дальнейшей геологической истории разошлись, раскрыв между собой океаны и стали основой современных континентов Земли. Существовавшая в этот период единая суша была необычайно обширна. Окраины современных континентов залиты мелководными морями. В прошлом бывали эпохи, когда подобные моря далеко проникали на континенты, а в начале триаса даже континентальные окраины почти повсюду располагались выше уровня мирового океана. Необычайно обширные сухопутные пространства Пангеи оказались в триасе ареной каких-то грандиозных событий, которые привели к одному из крупнейших переворотов в истории жизни на нашей планете, охватившему как морских, так и континентальных ее обитателей. Наша книга посвящена судьбам древних наземных позвоночных. Их ископаемые кости найдены теперь во всех частях света, от Северной Америки и Севера Евразии до Антарктиды. Восток Европейской России – один из крупнейших в мире районов таких находок. С ними связала меня судьба. Большую часть жизни изучал я триасовый период и историю органического мира накануне появления динозавров. Я расскажу в этой книге об увлекательной охоте за черепами, о некоторых из сделанных здесь открытиях, о проблемах, которые они ставят перед исследователями, и вместе с читателем мы попытаемся подумать о том, что же происходило на Земле в далеком триасе почти 200 миллионов лет назад. Но прежде вспомним о тех, кто изучал эти края и делал эти открытия.